Глава 20. «Ты, Пепел, и впрямь, охренеть, какой везунчик!» Шорлд кинул в его сторону короткий цепкий взгляд, тут же снова вернувшись к наблюдению за Лид и ее кавалером. Оба они сейчас старательно прикидывались влюбленной парочкой и выбирали столик поближе к уголку, где велись столь интересные тайные канцелярии разговоры. «Чую, придется благодарить твою удачу, что мы оказались именно здесь и именно сейчас». «Ага, или удачно плавающие крысиные трупы», — не согласился с ним тот. «Не подвернись нам та душистая инсталляция, как раз бы в каком-нибудь очередном местном храме толклись, пихаясь локтями вместе с доброй половиной груза нашего кораблика». «И то правда», — согласился Ралт и замолк. Им принесли заказ и начали ловко выставлять на стол чашки и тарелки. А когда официант ушел, Рес предпочел сменить тему. «Слушай, Пепел, тебе не кажется, что эта парочка, я Делу с Йенси имею в виду, смотрится слишком уж естественно? Как настоящая парочка?» Понял его мысль Равислаут. «Ну, так эта барышня в подобных делах не ошибается почти никогда». «Нет», — совершенно неожиданно вмешалась Лина, заставив его замолкнуть на полуслове. «Не поэтому. Они и в самом деле любят». «А...» — не сразу нашелся тот. «Ты про то, что Делариза скрутила подавалу в бараний рог? Так я и говорю, она в этих вещах осечек не допускает». «Да нет же», — Реса не позволила себя перебить. «Они оба любят друг друга. Делла тоже». А вот тут охренел и заткнулся даже Пепел. Правда, ненадолго. «Демоны!» — от души выругался он. «Величество, а ведь тогда, получается, нас опять сделали как маленьких». «Ты о чем? Осторожно поинтересовался Шорлд, не понимавший теперь вообще ничего. Да и Каги после такого известия враз потерял свое пресловутое спокойствие и пялился, мягко говоря, с интересом. «Йенси!» — Пепел, тронув кончик носа, сосредоточился и смог сформулировать мысль кратко и ёмко. «Янсари Вирбут. По первоначальным сведениям конторы, именно он был старшим в этой паре интересных нам официантов. Но потом у Лид возникли вполне обоснованные сомнения. Слишком уж тот растерялся, когда пришлось подбирать хвосты и мокрушничать самому. И появилось логичное предположение, что рулил у них все таки Шанли, тот самый, которого пришлось убрать еще в Парешо из-за коробки с динамитом». «Ближе к делу», — поморщился Шорлд. «Про те интересные пироженки здесь пока никто не забыл». «Куда уж ближе!» — невесело хмыкнул Равислаут. «Имей терпение, Величество, история-то вышла запутаннее, чем казалось». «Пепел». «В общем», — смирился тот, потому как волком на него смотрели уже все. «Не было там, сдается, никакой пары наемников. Убийцей был только Шанли, а Вирбут...» «Вирбут, похоже, просто его наниматель. Вот тогда сходится». «Что сходится?» Ралт пока еще мало что понимал, а потому злился. «Всё?» — пожал плечами Пепел. Когда Йенси неожиданно пришлось самому разруливать ситуацию, пачкая руки, сделать это легко и непринужденно он не смог. Все-таки другая специализация, хотя из этих двоих он был вроде как главнее. Вот и растерялся, да, особенно когда ситуация покатилась в совсем уж непонятную и мистическую сторону. «Какая специализация?» — выхватил основное Коголи, не сводя невидящих глаз с остывающей чашки кофе. «Рискну предположить...» Пепел тоже с интересом заглянул в свою, но пить не стал. «Что он не исполнитель, а резидент. Сейнурский, потому как явно связан с нашей Деларизой. Причем связан давно, если судить по степени запущенности их отношений». И он, не глядя, потыкал себе за спину, имея в виду воркующую там парочку. «Так коробка с десертом из динамита все же сейнурская?» Шоргуа продолжал задавать именно те вопросы, какие следовало. «Ага, а то я все никак не мог понять, зачем нашей красотке так нужен господин Тисари, уж чего только не предположил и каких только вариантов не перебрал». «Сейф», — кивнул Рес, — «всё-таки нужен ей именно его сейф». «Думаю, да, но точнее скажут Лид и Асти, если у них получится». «Получится», — уверенно отозвался Нерм, не сводя глаз с жены, сумевшей ненавязчиво устроиться прямо за спиной у Деллы. «У нее все получится, это же сиротка». И получилось-таки. Тут Эстави Нерм не ошибся. Примерно через четверть часа Делариза и ее кавалер допили свой кофе, расплатились и двинули на выход, продолжая негромко переговариваться. А Равислаут, по-прежнему внимательно следивший за ними сквозь розочки, понял, что Лина и в самом деле права. Нет, никаких объятий, поцелуев публике, пусть и случайной, те не демонстрировали. Более того, не зная он, куда смотреть, мог бы и не засечь, но благодаря Ресе он знал. Поэтому не пропустил ни брошенный чуть искоса взгляд, ни жест невольно коснувшийся волос руки, ни ответное мимолетное касание, которое легко было принять за случайное. «Да», — бросил он, глядя им вслед и поднимаясь навстречу вернувшимся Лид и Стрелку. «Потом. Расскажите все потом. Основное мы и так примерно поняли. А сейчас за ними. Постарайтесь их и дальше не упустить. Нужно же пользоваться моментом, пока они такие рассеяны. Но в 3 пополудни быть возле вон той пристани. Видишь? Отлично. Так что сильно не увлекайтесь». «Ясно», — кивнул Асти и, подхватив подружку под локоток, тоже повел ее к выходу. Пепел немедленно сделал жест недоуменно обернувшемуся официанту, показывая, что заплатит за них сам. «Счастливый город Лагнетто!» Убедившись, что персонал понял его правильно, Равислаут, вернее, опять госпожа Поуди, развернулась к Нерму. «Романтичные прогулки, влюбленные парочки. Не завидуешь Стрелку?» «Нет», — откликнулся тот абсолютно честно. «У меня с этим вечно сырым болотом другие ассоциации». «А?» Теперь на него смотрели уже все, хотя озвучил общее недоумение Шоралд. «Кондотты», — хмыкнул Стави. «Вольные отряды — как раз местное изобретение, и до сих пор здесь главное гнездо наемников». «Точно!» — щелкнул пальцами никогда ничего не забывавший Пепел, мысленно перелистав личное дело своего подчиненного. «Ты же здесь почти полгода как раз по этому поводу просидел. В прошлом году». «Вот именно», — кивнул тот. «Хотите, город покажу. Настоящий, а не вот это вот». И он пренебрежительно ткнул в сторону самой пафосной набережной, что просматривалось отсюда почти целиком. «Нет», — отказался Равислаут, но задумчиво уставился на парня, что-то про себя прикидывая. «У меня появилась идея получше». Идея заключалась в том, чтобы попытаться подстраховать ушедшую следом за объектами парочку. Все-таки Пепел здорово за них волновался. Причем за Стрелка гораздо больше, чем за Лид. Да, оба они сейчас выглядели совсем не так, как на лайнере. Аделла и Йенси казались излишне рассеянными, и слежки вроде бы не ждали, но... Лучше все-таки перебдеть, чем наоборот, то есть далеко их не отпускать. А помочь в этом должна была крайне своеобразная местная география и очень плотное знакомство с ней Нерма. «Говоришь, город хорошо знаешь?» «Как свою ладошку», — подтвердил тот. «Я ж тут, считай, филёром служил, положение обязывало». «Ну, раз так, вспоминай навыки», — серьезно кивнул Равислаут. «Опять задумал чего?» — глянул в упор Ралт. «Да так». Дернул он плечиком и быстро поправил растрепавшиеся оборки. «Походим, погуляем, на красоты посмотрим». «Последнее — это ты про Деллу?» — изогнул бровь Шоралд. «А то про кого же?» — охотно подтвердил Пепел. «Ну, пошли». Начал подниматься Рез и тут же был остановлен. «Нет, Величество, мы с Паладином идем вдвоем и тихо, изображать бродячее шапито в полном составе я сейчас не планирую». «Решил изменить привычкам?» — прищурился в ответ Ралд. «Да вот», — развел он руками, — «аж сам удивляюсь, но сегодня те привычки нам точно ни к чему». «А мы?» — вмешался Каги. «Думаю, вам лучше остаться здесь», — после секундного раздумья выдал Равислаут. «И тихо сидеть в этих розочках до упора, не привлекая внимания». «Серьезно?» — уставился на него Шоралд. «Считаешь, если мы застрянем тут за кофейком часа на 4, это не привлечет внимания? Да на нас билеты начнут продавать, причем задорого, шоу ненормальных». «Ну, на лодочке тогда опять покатайся, что ли?» — пожал тот плечами. «Только недалеко и недолго, а потом снова сюда, копить силы на вечер. Не забыл, что основная программа у нас сегодня все таки не здесь и не сейчас?» «Главное, чтобы ты об этом не забыл», — буркнул Рез. И вдруг глянул остро и испытующе. «Пепел, может, лучше тоже останешься? Твои люди не младенцы, чтобы таскаться за ними нянькой. Слишком важные вещи сейчас на кону. Нельзя позволить себе облажаться в последний момент». «Не облажаемся!» — заместитель начальника имперской тайной канцелярии встал, заглянул в висевшее на стене зеркало, поправил грим и пышного кроя рукава, умело прятавшие слишком широкие для дамы плечи, после чего развернулся к Нерму, в очередной раз взбивая многострадальные оборочки на груди. «Ну что, готов? Сейчас и мы с тобой тоже в любовь поиграем». «В материнскую?» — скептически оценил его прелести Шоралд. «В братскую?» — хмыкнул Пепел. «Материнских забот мне, Величество, и с тобой хватает». «Угу, а мне с тобой отеческих». Не остался тот в долгу. «Короче», — уже серьезно откликнулся Равислаут. «В 3 пополудни не забудь, вон там, возле причала. Хорошо бы о лодке для нас заранее позаботиться». «Сделаем», — также серьезно кивнул в ответ Коголи. «Будь там поаккуратнее». Ралт все таки проникся моментом. «Не забывай, зачем мы здесь на самом деле». «С тобой забудешь, как же». А вот Пеплу эта похоронная атмосфера не нравилась категорически. «Лина, присмотришь пока за ним, чтоб ножки не промочил и вообще?» «В «Стараюсь», — улыбнулась та в ответ. Бросив последний оценивающий взгляд в зеркало, он поправил выбившуюся из-под шляпки светлую прядь и уцепил Стави под локоток, изящно сморщив носик. «А ты ничего так симпатичный». «Город любви, ага». Шоралд, глядя на них, поморщился гораздо откровенней. «Братской». Равислаут хихикнул, умудрившись сделать это до отвращения жеманно, и потащил Нерма на выход, бросив напоследок. «Будь осторожен, Ралти, береги всех, но особенно себя. Твоя башка нам еще понадобится, как подставка для страшно важного и нужного артефакта». В спину ему приглушенно рыкнули, заставив в очередной раз хихикнуть. Эстави не преувеличивал, когда говорил, что знает город как свой карман. Так оно и было. С острова на остров, по многочисленным мостам и мостикам, тот перебирался со скоростью и ловкостью, которым и местные могли позавидовать. Именно это и помогло им не догнать даже, а перегнать обе вышедшие чуть раньше парочки, попросту предугадывая их маршрут. Ошибся Нерм всего раз, да и то не критично, быстро наверстав потерянное было преимущество. Пепел же, убедившись, что в этом плане парню можно доверять полностью, позволил себе немного отвлечься на сам город, в том числе повспоминать историю Лагнета, по большей части совершенно отдельную от империи, в которую он влился совсем не так давно. И, кстати, не слишком охотно. Заложенные, как последний оплот ресов, вытесненных с материка, прижатых к побережью, но так и не сдавшихся, он потом, не иначе как чудом, умудрялся столетиями хранить эту атмосферу никому не подчиняющейся вольницы. Даже когда от беловолосых здесь ничего, кроме легенд, считай, не осталось. И Нерм был прав. Вольное братство наемников появилось именно тут. Не могло не появиться при таком-то раскладе. Кондотьеры — люди, что служат всем и никому. Продавай свою кровь и преданность за звонкую или любую другую монету. Но при этом никогда и ни за что не нарушают данных клятв. Ровно так же, как позабытые теперь основатели этого города. А потому и монету эту им платили охотно, в полной уверенности, что те не предадут. «Здесь наверняка дохрена ищеек с неплохим уровнем», — внезапно предположил Пепел, оглянувшись на Нерма. «Старая кровь не могла не сказаться даже через поколение. Не больше, чем везде». С отстраненным видом пожал тот плечами, потому что думал совсем о другом. «Равислаут, я, кажется, понял, куда они идут». «Ага», — кивнул он в ответ. «И я понял. К вольной гавани?» «Тоже здесь бывал?» Искоса глянули на него. «Не, но я карту видел. Мне этого обычно хватает. И давай-ка поднажмем, чтобы пройти мост Кондот раньше, чем они. А то там хрен разменешься, если что».